Молодой Ушаков с таким приравнением Петра к ничтожным людишкам, к власти провившимся, не согласился. Видел мудрые следы того во многом. Взгляд сей знал и раньше, слышал нападки на политику императора и до этой встречи. Но однако же с мощным разгоном, что Россия от его деяний получила, сие не согласовывалось. Сказал об этом и добавил. А иноземное знание нам не противопоказано в делах военных, коммерческих, технических. Отец Федор покачал головой. Не противопоказано, конечно, но поверь, сын мой, кто на Руси от русского откажется, тот погибнет. Но Петр Великий не отказывался, с вопрошанием взглянул на священника Мичман. Да, согласился тот. Он, в конце концов, ко всему российскому повернулся. Но у власти всегда много приверженников, льстецов, изветников, что кусок ухватить стремятся. А мы должны снова глаз Отечества пробудить, корыстолюбие пригасить, молчание народа прервать. Беззаконие и разврат, что царят в лавке купца и у ложи императорского, принесут гибель в будущем. Отец Федор встал, походил раздумчиво вдоль стола, перекрестился на икону и, как бы отвечая на предыдущий вопрос молодого своего родственника, сказал, глядя в узкое оконце. «Россияне простить могут царю тесноты, лишения, даже истязания, но не могут простить бессилие власти, унижение народа своего, превращение его истории в зловонную яму, из одних грехов состоящую, тиранство иноземного также. Такой государь из памяти его вычеркнут будет. До Господа Бога далеко и до царя не близко, и не всем грешным их поступки судить можно», негромко ответствовал Ушаков, не решаясь дальше давать оценки всесильным правителям. «Еду я, хоть и не без сомнений, кое этим разговором порождены, служить Отечеству и государыне, и служить хочу беспорочно. Сие верно и по-божески, и по-людски. Присяга твоя Богу и государыне священна. В развалинах человеческих судеб есть тропы истины. Находи их и следуй им. Наш народ от невежества пришел к сиянию Христовой веры и к благоустроенному Отечеству. Он в ударах судьбы ободряется и в уничтожении восстанавливает страну из пепла. А любовь к Отечеству в обстоятельствах чрезвычайных проверяется. И отныне и вечно должна тобой владеть Государственная Дума. Посему будь готов к тяготам и опасностям, Федор. Пусть лишения тебя не испугают, пусть трудности тебя закалят. Готовься снести горечи, обиды, непонимания, оковы и козни всякие, раны телесные и душевные. Но останься стоек, храбр, непреклонен, неподкупен, беззаветен в любви к Отечеству. И с тем вместе дружелюбен, доброжелателен к людям. Не обидь ближнего. Умей силой своей души оживить доблесть в сердцах. Чувства молодого Ушакова были восприимчивы к высокому мудрому слову, а это ночное напутствие не могло не войти в него, не стать частью его мыслей и поступков в будущем. Он желал доверить мудрому старцу почти все свои думы и сомнения. «Еще хотел, отец Федор, узнать у тебя и по предыдущему твоему опыту жизни, что есть за тайное сообщество, в которое ныне многих офицеров морских вовлекают, особо тех, у кого какая неприятность и боль проявляется. Не надо носить обиду на жизнь земную, на царя и державу нашу, иначе отечество пострадает. Не носи и тайных желаний, доверь их священнику и душе. Истина уходит от многих, даже умных, ибо их мудрствование с уставом правды не сопряжено. Тебе же скажу, воин наш, свое опасение. Умы неподвластны становятся власти. Она же, поди, все время думает, как их обуздать. Плохой царь только силой, а надо верой. Надо согласить выгоды человеков и счастье их. Веру старайся утвердить во всем. И тогда в правом деле победишь неизбежно. Отец Федор, сказав важное и почему-то тяжелое для него слово, замер надолго. Казалось, он выплеснул в своих речах все свои силы, долго копившуюся энергию и страсть. Мичман почувствовал это, наполнился желанием к свершению дел полезных и нужных людям и Отечеству, императрице и Богу. Он встал, ожидая благословения. Еще